Глава 7. Чеснок. Сентябрь 1994 года. Саратов. Гонорар за выход в цирке оказался меньше, чем в ресторане в 4 раза. Выплаты задерживали так же стабильно, как и у папы на прошлой работе, и Оля быстро распрощалась со снами о долларах. В этот раз Оля принесла деньги домой. Гонорар платили настоящими, рублевыми купюрами, которые Оля знала и принимала за свое, родное и понятное. Такие деньги были понятнее и для мамы. Как выяснилось, Влад не все потратил на приставку, мама разбирала бардак в шкафу мальчишек и нашла остатки долларов, которые Влад по своей дурости не успел перевести в рубли и спрятать понадежнее. Оле повезло. Гнев и злость на жизнь, накопленные в душе у матери, вылились на брата. «То есть пока сестра зарабатывает и приносит деньги в семью, ты доллары прячешь?» Оля случайно проходила мимо приоткрытой двери в комнату братьев и увидела, каких усилий стоило маме не замахнуться на Влада. Мама сжимала кулаки и губы так, будто сейчас заплачет, у нее дрожала жилка на скуле, а Влад пятился назад к двери. Брат оправдывался как мог, но из его пуганных оправданий выходило что-то несуразное. Оля давно поняла, кто опустошил ее заначку. Сначала злилась и даже оставила брату записку, но ябедничать маме не стала. Теперь она пристыжена и одновременно с наслаждением внимала маминым криком, но решила, что Владу хватит, и мысленно простила ему кражу. Мама на этом не успокоилась. Оля слышала, как она жалуется отцу, что Влад учиться не хочет, а только шляется и играет в непонятно на какие деньги купленный денди, и что этот его дружок Азат до добра не доведет. Оля не стеснялась подслушивать и подглядывать. Кухня в их доме была местом хранения и разоблачения секретов. Многое было тут случайно или нарочно услышано, или увидено другими членами семьи. Мама, которая часто заставала Олю за столь неблагородным занятием, конечно, шикала на нее, но шикала формально. Она и сама была этому занятию не чужда, если Оля приводила домой Жорика, и они прикрывали дверь кухни в поисках уединения. Школьные сплетни сами себя не расскажут. Мама периодически заглядывала к ним, делая вид, что ищет ножницы или какое-нибудь особенное полотенце. Ножницы и полотенца почти никогда не находились, а если и находились, то бывали незамедлительно перенесены в другую часть квартиры и оставлены там как ненужные. В этот раз кухонные диалоги показались Оле особенно занимательными. «Я слышала, что Азат употребляет», — продолжала переживать мама, и все сморкалось в платочек. «Это все ты виноват, избаловал мальчишек». «А Оля твоя?» «Много, что ли, умеет, кроме клонства этого?» — возмущался папа, и на этом разговор заканчивался. Оля все еще надеялась доказать отцу, что она занимается чем угодно, но только не клонством. Она подложила ему в карман билеты на следующее представление и молилась всем известным богам, чтобы он не выкинул их в мусорку вместе со старыми чеками из продуктового магазина. Шоу планировалось только в следующие выходные. Руководство отменило представление в будние дни, оставив в пятницу, субботу и воскресенье. «По экономическим соображениям», — так объяснил директор расшумевшейся труппе. «Так мы же и в другой город уехать можем», — выкрикнул клоун, с которым по всем городам и весям колесили три маленькие дочери. «Не можете, пока начальство не одобрит», — пожал директор плечами и снова заперся в кабинете. Огарев перестал приносить на работу банки с едой, от которых прежде ломилась гримерка. В столовую они с Симой тоже перестали ходить. Оля выделяла из своего скудного гонорара деньги себе на еду, а остальное честно отдавала маме. Однажды она решилась и пригласила Симу сходить с ней поесть. Сима стоял возле своей гримерки с глухонемой Коломбиной. Она что-то эмоционально объясняла Симе на языке жестов, а он также эмоционально отвечал. Потом она взмахнула руками, как уставшая бабочка, капризно мяукнула и убежала. Сима не последовал за ней. Тогда Оля вышла из-за угла и направилась прямо к Симе, ощущая под ребрами привычные тиски сомнений, которые мучили ее с первой встречи с ним в цирке. «Я в столовку иду. Хочешь со мной?» В этот раз она спрашивала как хозяйка положения. «У меня денег нет», — пожал плечами Сима. Она замерла от такой неожиданной честности. Олин папа продал бы душу или какой-нибудь другой жизненно важный орган, но ни за что бы не сознался женщине, что он попросту беден. «У меня есть», — прошептала Оля. «Ну, пошли тогда». Сима снова пожал плечами. В столовой он ел так, как будто никогда не видел слипшихся макарон. Олиных грошей хватило на один обед, и теперь они делили между собой суп, второе, и свекольный салат с чесноком. Сима чесноком побрезговал, и Оля ковыряла вилкой салат. Она думала, что если он полезет целоваться, она дыхнет на него и все испортит. Несколько раз она прокручивала в голове, как это будет на замедленной съемке. Очнулась лишь, когда Сима, вытирая рот салфеткой, окликнул ее. «Ты на репетицию-то идешь? Отец орать будет, что опоздали». Оля посмотрела на недоеденное свекольное месиво и, сморщившись в очередной раз от запаха чеснока, встала из-за стола. Доедать не хотелось. Теперь ребра сдавливало чувство неутоленного голода и еще ощущение, что салат был несвежий. Сима вышел из столовой, не дожидаясь Оли. Она побежала за ним в манеж и с тоской проводила его глазами. Сима направился к своей подружке, которая привычными жестами попросила его застегнуть замок тренировочного комбинезона у нее на спине.